В зале большая часть публики — красноармейцы, но и те всякий раз вставали при входе митрополита в белом клобуке, а обвинители трибунала называли его «врагом народа». Словечко уже было, заметим. От процесса к процессу, сгущаясь, уж очень чувствовалось стесненное положение адвокатов. Крыленко ничего нам не рассказал о том, но тут рассказывает очевидец. Главу защитников Бобрищева Пушкина самого посадить загремел угрозами трибунал. И так это было уже в нравах времени, и так это было реально, что Бобрищев Пушкин поспешил передать адвокату Гуровичу золотые часы и бумажник. А свидетеля, профессора Егорова, трибунал и постановил тут же заключить под стражу за высказывание в пользу митрополита. Но оказалось, что Егоров к этому готов. С ним толстый портфель, а в нем еда, белье и даже одеяльце. Читатель замечает, как суд постепенно приобретает знакомые нам формы. Митрополит Вениамин обвиняется в том, что злонамеренно вступил в соглашение с советской властью и тем добился смягчения декрета об изъятии ценностей. Свое обращение к Помголу злонамеренно распространял в народе. Сам издат. И действовал в согласии с мировой буржуазией. Священник Красницкий, один из главных живоцерковников и сотрудник ГПУ, свидетельствовал, что священники сговорились вызвать на почве голода восстание против советской власти. Были выслушаны свидетели только обвинения, а свидетели защиты не допущены к показаниям. Ну как похоже. Но все больше и больше. Обвинитель Смирнов требовал 16 голов. Обвинитель Красиков воскликнул. Вся православная церковь — контрреволюционная организация. Собственно, следовало бы посадить в тюрьму всю церковь. Программа очень реальная. Она вскоре почти удалась. И хорошая база для диалога коммунистов и христиан. Пользуемся редким случаем привести несколько сохранившихся фраз адвоката Гуровича, защитника митрополита. Доказательств виновности нет, фактов нет, нет и обвинения. Что скажет история? Ох, напугал, да забудет и ничего не скажет. Изъятие церковных ценностей в Петрограде прошло с полным спокойствием. Но петроградское духовенство на скамье подсудимых, и чьи-то руки подталкивают их к смерти. Основной принцип, подчеркиваемый вами, — польза советской власти. Но не забывайте, что на крови мучеников растет церковь. А у нас не вырастет. Больше нечего сказать, но и трудно расстаться со словом. Пока длятся прения, подсудимые живы. Кончится прение, кончится жизнь. Трибунал приговорил к смерти 10. Этой смерти они прождали больше месяца, до конца процесса эсеров, как если бы готовили их расстреливать вместе с эсерами. После того в ЦИК 6 помиловал, а 4 — митрополит Вениамин, архимандрит Сергий, бывший член Государственной Думы, профессор права Новицкий и присяжный поверенный Ковшаров — расстреляны в ночь с 12 на 13 августа. Мы очень просим читателя не забывать о принципе провинциальной множественности. Там, где было 2 церковных процесса, там было их 22. К процессу эсеров очень торопились с уголовным кодексом. Пора бы уложить гранитные глыбы закона. 12 мая, как договорились, открылась сессия в ЦИК. А с проектом кодекса все еще не успевали. Он только подан был в Горки Владимиру Ильичу на просмотр. 6 статей кодекса предусматривали своим высшим пределом расстрел. Это не удовлетворило Ленина. 15 мая на полях проекта Ильич добавил еще 6 статей, по которым также необходим расстрел. В том числе по статье 69 «Пропаганда и агитация», в частности, призыв к пассивному противодействию правительству, к массовому невыполнению воинской или налоговой повинности. То есть как выборгское воззвание, за что царское правительство врезало по 3 месяца тюрьмы. Еще один случай расстрела за неразрешенное возвращение из-за границы. Ну, как все социалисты, то и дело шныряли прежде. Еще одну кару, равную расстрелу, высылку за границу. Предвидел Владимир Ильич, что недалекое время, когда отбоя не будет от рвущихся к нам из Европы, но выехать от нас на Запад никого нельзя будет понудить добровольно. Главный вывод Ильич так пояснил наркому юстиции. Товарищ Курский, по-моему, надо расширить применение расстрела с заменой высылкой за границу ко всем видам деятельности меньшевиков, эсеров и т.п. Найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией. Ленин, собрание сочинений, пятое издание, том 45, страница 189. Расширить применение расстрела, чего тут не понять? Много ли высылали за границу? Террор — это средство убеждения, кажется, ясно. Ленин, собрание сочинений, пятое издание, том 39, страница 404-405. А Курский все же недопонял. Он вот чего, наверное, не дотягивал. Как эту формулировку составить, как эту самую связь запетлять? И на другой день он приезжал к председателю СНК за разъяснениями. Эта беседа нам неизвестна. Но вдогонку 17 мая Ленин послал из Горок второе письмо. Товарищ Курский, в дополнение к нашей беседе посылаю вам набросок дополнительного параграфа Уголовного кодекса. Основная мысль, надеюсь, ясна. Несмотря на все недостатки Черняка, открыто выставить принципиальное и политически правдивое, а не только юридически узкое, положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы. Суд должен не устранить террор. Обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле более или менее широкого. С коммунистическим приветом, Ленин. Ленин, собрание сочинений, пятое издание, том 45, страница 190. Комментировать этот важный документ мы не беремся. Над ним уместна тишина и размышления. Документ тем особенно важен, что он из последних земных распоряжений, еще не охваченного болезнью Ленина, важная часть его политического завещания. Через 9 дней после этого письма его постигнет первый удар, от которого лишь неполно и ненадолго он оправится в осенние месяцы 1922 года. Быть может, и написаны оба письма Курскому в том же светлом беломраморном будуаре кабинетике, угловом второго этажа, где уже стояла и ждала будущее смертное ложе вождя. А дальше прикладывался тот самый Черняк, 2 варианта дополнительного параграфа, из которого через несколько лет вырастет и 58-я 4, и вся наша матушка 58-я статья. Читаешь и восхищаешься. Вот оно, что значит формулировать как можно шире. Вот оно, что значит применение более широкого. Читаешь и вспоминаешь, как широко хватало родимое. Пропаганда или агитация, или участие в организации, или содействие, объективно содействующее, или способные содействовать организациям или лицам, деятельность которых имеет характер. Да дайте мне сюда блаженного Августина. Я его сейчас же в эту статью вгоню. Все было как надо внесено, перепечатано, расстрел расширен, и сессия в ЦИК в 20-х числах мая приняла и постановила ввести Уголовный кодекс в действие с 1 июня 1922 года. И теперь на законнейшем основании начался 2-месячный процесс эсеров 8 июня-7 августа 1922 года. Верховный трибунал, обычный председатель товарищ Карклин, хорошая фамилия для судьи, был для этого ответственного процесса заменен оборотистым Георгием Пятаковым. Если бы мы с читателем не были уже достаточно подкованы, что главное во всяком судебном процессе не так называемая вина, а та целесообразность, может быть, мы бы не сразу, распахнувшиеся душой, приняли бы этот процесс. Но целесообразность срабатывает без осечки. В отличие от меньшевиков, эсеры были сочтены еще опасными, еще не рассеянными, недобитыми, и для крепости новосозданной диктатуры, пролетариата. Целесообразно было их добить. А не зная этого принципа, можно ошибочно воспринять весь процесс как партийную месть. Над обвинениями, высказанными в этом суде, невольно задумаешься, перенося их на долгую, протяженную и всетянущуюся историю государства. За исключением считанных парламентских демократий в считанные десятилетия, вся история государств есть история переворотов и захватов власти. И тот, кто успевает сделать переворот проворнее и прочней, от этой самой минуты осеняется светлыми ризами юстиции, и каждый прошлый и будущий шаг его законен и отдан одом, и каждый прошлый и будущий шаг его неудачливых врагов преступен, подлежит суду и законной казни. Всего неделю назад принят Уголовный кодекс, но вот уже пятилетнюю прожитую послереволюционную историю трамбуют в него. И 20, и 10, и 5 лет назад эсеры были соседняя по свержению царизма революционная партия, взявшая на себя, благодаря особенностям своей тактики террора, главную тяжесть каторги, почти не доставшейся большевикам. А теперь вот первое обвинение против них. Эсеры – инициаторы гражданской войны. Да это они ее начали. Они обвиняются, что в дни Октябрьского переворота вооруженно сопротивлялись ему. Когда Временное правительство, ими поддерживаемое и отчасти ими составленное, было законно сметено пулеметным огнем матросов, эсеры совершенно незаконно пытались его отстоять. Другое дело, очень вяло пытались. Тут же и колебались, тут же и отрекались, но вина их от этого не меньше. И даже на выстрелы отвечали выстрелами, и даже подняли юнкеров, состоявших у того свергаемого правительства на военной службе. Разбитые оружейно, они не покаялись и политически. Они не стали на колени перед совнаркомом, объявившим себя правительством. Они продолжали упорствовать, что единственно законным было предыдущее правительство. Они не признали тут же краха своей 20-летней политической линии, а крах-то, конечно, был, хотя выяснился не в раз. Не попросили их помиловать, распустить, перестать считать партией. На тех же основаниях незаконные все местные и окраинные правительства — Архангельское, Самарское, Уфимское или Омское, Украинское, Донское, Кубанское, Уральское или Закавказские, поскольку они объявляли себя правительствами уже после того, как объявил себя совнарком. А вот и второе обвинение. Они углубили пропасть гражданской войны тем, что 5 и 6 января 1918 года выступили как демонстранты, и тем самым бунтовщики против законной власти рабоче-крестьянского правительства. Они поддерживали свое незаконное избрание всеобщим, свободным, равным, тайным и прямым голосованием. Учредительное собрание против матросов и красногвардейцев, законно разгоняющих и то собрание, и тех демонстрантов. Потому-то и началась гражданская война, что не все жители единовременно и послушно подчинились законным декретам совнаркома. Обвинение третье. Они не признали Брестского мира, того законного и спасительного Брестского мира, который не отрубал у России головы, а только часть туловища. Тем самым, устанавливает обвинительное заключение, налицо все признаки государственной измены и преступных действий, направленных к вовлечению страны в войну. Государственная измена, она тоже перевертушка, ее как поставишь. Отсюда же вытекает и тяжкое четвертое обвинение. Летом и осенью 1918 года, когда кайзеровская Германия еле достаивала свои последние месяцы и недели против союзников, а советское правительство, верное Брестскому договору, поддерживало Германию в этой тяжелой борьбе поездными составами продовольствия и ежемесячными золотыми уплатами, эсеры предательски готовились, даже не готовились, а по своей манере больше обсуждали, а что если бы, взорвать путь перед одним таким поездом и оставить золото на родине. То есть они готовились к преступному разрушению нашего народного достояния железных дорог. Тогда еще не стыдились и не скрывали, что да, вывозилось русское золото в будущую империю Гитлера, и не навинула крыленки с его двумя факультетами, историческим и юридическим, и из помощников никто не подшепнул, что если рельсы стальные — народное достояние, то, может быть, и золотые слитки? Из четвертого обвинения неумолимо вытягивается пятое. Технические средства для такого взрыва эсеры намеревались приобрести на деньги, полученные у союзных представителей. Чтобы не отдавать золото Вильгельму, они хотели взять деньги у Антанты. А это уже крайний предел предательства. На всякий случай бормотнул Крыленко, что и со штабом Людендорфа эсеры были связаны, но не в тот огород перелетел камень и покинули. Отсюда уже совсем недалеко до обвинения шестого. Эсеры в 1918 году были шпионами Антанты. Вчера революционеры, сегодня шпионы. Тогда это, наверное, звучало взрывно. С тех пор за много процессов набило оскомину до мордоворота. Ну и седьмое, десятое — это сотрудничество с Савенковым, или Филоненко, или кадетами, или Союзом Возрождения, и даже белоподкладочниками, или даже белогвардейцами. Вот эта цепь обвинений хорошо протянута прокурором. Вернули ему эту кличку к процессу. Кабинетным ли высиживанием или внезапным озарением за кафедрую он находит здесь ту сердечно-сострадательную, обвинительно-дружескую ноту, на которой в последующих процессах будет вытягивать все увереннее и гуще, и которая в 1937 году даст ошеломляющий успех. Нота это — найти единство между судящими и судимыми и против всего остального мира.